уже наперед знали ты и я. В этот раз особенно больно. Что же значит хватит, довольно? Научиться жить сможем и совсем забыть позже, что у нас с тобой есть крылья. Высоко где-то там под звездами, прямо по облакам бежали мы, босиком танцевали с ветрами. Помни, счастливы были мы. Высоко где-то там под звездами, прямо по облакам бежали мы, босиком танцевали с ветрами. Помни, счастливы были мы. Как же высоко мы летали, мы почти до солнца достали. Нам с тобой проще робко у земли. Крылья нам зачем?